из первых публикаций. Архангельский город. С полудня из русской земли. Много дорог пришло в полуночный Архангельский город. Там плотным дорогам, делу рук человеческих, у Архангельского города конец приходит. А полагается начало нерукотворенным морским путям. Вратами назову тебя, желанный Архангельский граде, и дверью в недоведомые полуночные концы. К тебе сходятся и у тебя снаряжаются многоумные мужи испытывать немерную глубину студенного океана. От твоих пристаней отходят познавать мрачные пределы последнего моря.